потом забыть. Шипел снег. Плотников ходил медленно перед спящими, только бы не заснуть на ходу. И вдруг он вспомнил про Настю, что сегодня в доме флота опять собака на сене, и Настя тут в гарнизоне у Шуры. Конечно же, Шура сказала, что Настя будет у нее на дне рождения. Он даже сморщился от боли, так ему стало больно за Настю и за то, что она подумает, будто их нет в живых, а они здесь, и ничего им не сделалось, покуда... «Ах ты, черт возьми!» — сказал Плотников. «Вот ведь какая ерунда!» «А?» — спросил Черепец, внезапно проснувшись. «Спи, спи, старшина, ничего!» — ответил Плотников. И подумал, что нет ничего отвратительнее, чем представлять себе, как волнуется за тебя любимый тобой человек, как он, быть может, плачет и не находит себе места, и не просто человек, а Настя, Настя плачет. Настя не находит себе места, Настя тоскует, и он ничем не может ей помочь. А я тут живой и здоровый, думал он, вот сейчас спать буду даже, ах, как нехорошо, вот ведь глупо как, была бы она на главной базе, ничего бы не знала, а уж тут узнает, тут не может быть, чтобы не узнала. И тотчас же вспомнил черное небо над Москвою в августе 41-го года, помнил, как стоит он на крыше в старенькой кожаной куртке, рядом Настя в нянином платке, и как она говорит, «Не могу понять мужчину, который в такое время не на фронте». «Да-да-да», — соглашается он, почти не слушая того, что она говорит, а только глядя в ее широко раскрытые сердитые глаза. «Даже мой папа, а он старый, — говорит Настя, — военнослужащий, не понимаю молодых людей, которые не на фронте». «Но ведь есть же существенные дела и в тылу, — говорит он. Тыл дает фронту оружие, боезапас, хлеб. В тылу можно справиться и без молодых, совершенно здоровых людей. Вы так думаете?» «Да, представьте себе, я так думаю. Это уж не такая новая и оригинальная мысль. Для вас, по всей вероятности, да». На чердаке он курит в кулак, она заглядывает в слуховое окно и говорит почти со злобой. «Послушайте, вы еще к тому же и курите. Вам известно, что фашистский летчик?» Он молчит, молчит и тихонько улыбается. Молчит все время, покуда она говорит об авиации. Потом замолкает она, но это другое молчание. Она молчит от ненависти. «Вам не холодно?» — спрашивает он. «Нет». Опять они молчат. Огромная Москва затихла. Ночь. Может быть, никто сегодня не прилетит? Рядом, возле слухового окна, старушка из 17-й квартиры рассказывает, что получила письмо от сына. Сын воюет и пишет: «Мамочка, вы на нас надеетесь, ничего плохого уже не будет, а будет только хорошее, и все будет лучше и лучше». Настя вздыхает, а он молчит. Что он может ей сказать? Ему всегда были неприятны люди, которые задушевным голосом рассказывали штатским о своих ратных подвигах, как будто штатские хуже военных в этой грандиозной войне. Вот девушка дежурит на крыше, и старушка из 17-й квартиры тоже дежурит на крыше, не жалуется. Что же он может им рассказать, как в его машине перебили рулевые тяги, и как он потом разбил себе грудную клетку? Нет уж, увольте. «Как вас величают?» — спрашивает он. Она молчит, сердито поведя плечами. «Меня-то Сергеем Николаевичем», — сообщает Плотников. Молчание. Он садится и высвистывает. Знакомый мотив будто выводит Настю из сонного состояния, и она тихонько мурлычет. «Меня не греет шаль осенней темной ночью, в душе моей печаль». Начинается тревога. Мерцавшие дотоле звезды меркнут в сиянии прожекторов, словно острые лезвия прожекторы скрещиваются в черном небе. Вот одно лезвие как бы ударило по другому, вот это другое померкло. С крыши соседнего дома бьют зенитки. Он слышит, как тянет Юнкерс, и понимает, что Юнкерс пикирует куда-то сюда —